Чем могу служить? Вы не можете мне служить. Инок поднял голову и посмотрел на Рокового лицо, поскольку вы служите дьяволу. Весьма любопытное заявление. Не сразу нашелся князь и, ногой пододвинув табурет, сел напротив. И вы пришли спасать мою душу? Вашу душу, князь. Если она еще есть, спасать будете сами, четко выговаривая слова, сказал монах. А пришел я с другой целью — уничтожить вас. Нароков рассмеялся и встал, словно подставляя себя под выстрел. Вы меня развеселили, ей-богу! Должно быть, под рясой у вас спрятан револьвер. Нет. Под рясой у меня только крест, — спокойно проговорил монах. И вы напрасно смеетесь. Я брат того самого Березина Андрея Николаевича. Вот как! Неподдельно удивился Нароков и подсел к гостю еще ближе. Дайте-ка на вас посмотреть. Мы близнецы, пояснил монах. Вначале у меня была мысль прийти к вам и выдать себя за брата. Местные жители, кто нас помнит, подтвердили бы. Но потом я передумал и решил вас уничтожить. Но позвольте спросить, за что? Я исполняю свой долг. Я защищаю Отечество. Вы уверены в этом? Безусловно. Жаль, — сказал монах. У меня все-таки была надежда. Защита Отечества, князь, — это защита народа. А вы несете ему горе, вы сеете страх, вы унижаете его. Народ унижается сам! Неожиданно для себя закричал Нароков. Монах зацепил больное. Он готов унижаться перед кем угодно, лишь бы его не тронули, лишь бы выгода была. Я презираю всякое рабство. Он замолк, спохватившись. В избе показалось душно. Прокаленная русская печь источала жар. Он сбросил шинель на лавку и приоткрыл дверь. Откуда-то выскочил мохнатый сибирский кот и запрыгнул монаху на колени. Тот спокойно погладил его спину, почесал за ушами. Кот улегся, замурлыкал и от удовольствия стал легонько царапать коготками рясу. «Вы совсем не знаете русского народа, — проговорил монах, — и это ваша беда. И вы ничем не отличаетесь от инородцев, которых ведете за собой. Их-то еще можно понять. Они на чужой земле. И все для них тут чужое, постылое. Ну, а вы-то, вы, что вы скажете своим внукам? Ваши предки, князь, совершали подвиги во имя России, во имя Отечества, а вы палачом обрядились и пошли гулять по тому самому Отечеству. Вы когда-нибудь думали о себе, как о палаче, князь? Вы хотите, чтобы люди не унижались, чтобы хранили честь и достоинство? Но сами-то попробуйте посмотреть на себя, как на палача. — Довольно! — оборвал его Нароков и захлопнул дверь. — Хватит проповедей и агитации. Научили вас красное говорить. Вся Россия только и митингует. А я фронтовой офицер, и краснобайству меня не учили. Он застегнул все пуговицы на френче и прошелся по избе, скрипя сапогами. Затем неожиданно подсел к монаху, сказал сощурясь: «Сейчас позову казачков, да тех самых инородцев, и прикажу выпороть вас, и потом стану говорить. Интересно, что тогда вы скажете?» «Сделайте милость», — согласился монах. «Зовите казачков». «Вам не страшно? И шкура недорога?» «Мне будет больно», — признался монах, — «но я вытерплю». «Так сделайте милость!» Нароков улыбнулся и встал. «А вы хитрый человек, хитрый!» «Я вас понял, как вы собрались меня уничтожить. Но, увы, такого удовольствия вам предоставить не могу. Я с женщинами и попами не воюю». «Как вы ловко придумали!» — восхитился он. «Просто замечательно! Да я теперь скорее Руку себе отсеку, чем вас пальцем трону.